«Я рада приветствовать вас на своей родине в это непростое время, ваше высочество, миледи!» Коротко поприветствовала королевскую семью сенатор от сектора Чоммиль, Падме Амидала, исполняя средние глубины Книксен по обычаям королевства, по крайней мере, по общепринятым обычаям высшего общества королевства в целом. По понятным причинам разобраться во всем многообразии традиций и правил многонациональной и многорасовой страны смог бы только протокольный дроид с соответствующей базой данных в памяти, но общий этикет был относительно прост для среднестатистического разумного, по крайней мере, для тех из них, кто вертится в соответствующих кругах общества. Надеюсь, вам нравится наша планета. Королевский дом Набу уже многие столетия старается беречь природу и ее богатства, оставляя их нетронутыми настолько, насколько возможно. Безусловно, сенатор Амидала, с легким поклоном ответил ей Айнс, выражая тем самым уважение к собеседнице, как к принимающей стороне и сенатору ее мира, но не более необходимого. Набу не стоит даже сравнивать с Корусантом. Не скажу, что он хуже, но все же, ваша планета идеальный мир, а Корусант – Экуменополис. Идеальный мир – это что? В своей обычной непосредственной и слегка глуповатой манере спросил представитель Бинкс, которого сама Падме незаметно одернула. Но, увы, тот этого так и не заметил, что вызвало на лице сенатора легкое раздражение, которое, впрочем, быстро ушло. Идеальный мир – это особый тип планет, который встречается достаточно редко и считается особо ценной находкой. С легкой улыбкой и хихиканьем произнесла леди Амая, смотря веселым и непосредственным взглядом на представителя Сената Республики. По ней было видно, что общение с таким типом разумных доставляет ей, если и не удовольствие, то приятные ощущения уж точно. Он считается наиболее подходящим для большинства рас королевства и не требует никаких изменений или терраформинга перед колонизацией. Как правило, это курортные или реже аграрные миры, на них запрещена крупная промышленность и добывающие предприятия. Собственно, поэтому они и идеальные, их стараются сохранить в их первозданном виде. Да-да, плохо, когда природа большой кирдык, согласно закивал Гунган, за что вновь удостоился улыбки младшей представительницы королевской семьи. Наша тоже любите беречь природа, это наш дом, если я правильно помню, то гунганы – это аквоидная раса, изначально живущая на этой планете. Этот вопрос уже задала леди Акиме, слегка одернув дочь, явно довольную своим веселым и необремененным чопорностью собеседником. Вы живете в отдельных подводных городах или особых районах на поверхности. Наша живет под водой, большой бултых. Веселую речь о своем подводном народе прервала Амидала, хотевшая увести тему ближе к гуманитарной. Все же по всем вопросам ей так и не удалось договориться с паладинами. А глава этих паладинов крайне высоко ценит мнение бывшего короля. Приходите, гостям мы всегда-то рады. Благодарю, представитель Бинкс, мы обязательно посетим ваш подводный город. Благосклонно кивнул Айнс, тоже явно заметивший желание Амидалы переходить ближе к делу, но не знавший, как лучше к нему подвести. Будет очень интересно посмотреть на вашу подводную архитектуру. «Приходите, ваши не пожалеете», — уверенно заявил Гунган, после чего слегка неумело откланялся и направился в сторону фуршета. «Очень интересный и колоритный разумный», — несколько неопределенно протянул Айнс, смотря на уходящего Гунгана. «Подобных редко можно встретить в среде политиков. Представитель Бинкс является одним из героев своего народа и приложил немало усилий для того, чтобы былые распри между нами постепенно ушли», — спокойно ответила ему Амидала, тоже провожая взглядом давно знакомого ей земноводного коллегу и друга. За свои заслуги в инциденте с торговой федерацией и последующее мирное посредничество между набуанцами и гунганами он удостоился чести быть представителем их интересов при сенаторе от сектора Чоммиль, чей пост сейчас занимаю я. «А до этого у вас были плохие отношения?» – непосредственно спросила у сенатора самая младшая из присутствующих членов королевской семьи, на что та только слегка улыбнулась. К детям Падме имела слабость, хотя и старалась этого не показывать слишком сильно. Да, к сожалению, мы встретились с ними уже после колонизации, первый контакт был не очень мягким. Несколько поморщилась сенатор, вспоминая не самую приятную часть истории своей планеты. Тогда мы смогли прийти к миру, но это вызвало серьезное охлаждение отношений с народом гунганов и началом ими изоляционистской политики, которая продолжалась до недавнего времени. Вы не пытались интегрировать их расу в свое общество или создать единый аппарат управления планетарной колонией? С легким интересом спросила Акиме, поскольку сама частенько сталкивалась с подобными проблемами и была вынуждена их решать. По-разному решать, но все же инициативы Демиурга старалась не пропускать. Увы, но из-за незнания другой стороны и ряда досадных инцидентов, вызванных этим, нам тогда так и не удалось сделать подобное. Досадно, но, увы, такое случается. В ответ на ее слова Акими только пожала плечами, прекрасно поняв, что на самом деле варваров-аборигенов никто и слушать не собирался, а когда оказалось, что они вполне могли серьезно навалять колонистам, те просто вытеснили их и освободили немного пространства, больше не идя на конфликт, проводя политику изоляционизма. Хотя я не совсем понимаю, почему так долго не пытались решить этот вопрос даже про либеральные монархи Набу. Все же, несмотря на номинальную власть над планетой, фактически больше 60% контролировались именно гунганами. Это сложный вопрос, но сейчас это уже не столько важно. Первые шаги уже сделаны, и нынешняя королева уверенно идет на сближение с правительством гунганов. Это позволяет решать многие вопросы и постепенно сближает наши народы. В принципе, это было действительно неважно для простых людей, так как уже, фактически, являлось просто историей. Однако и сенатор, и гости из королевства понимали, что для политиков все не так однозначно. В конце концов, спекулировать на теме несчастных и угнетенных, получая свою выгоду от дискредитации угнетателей, было вполне в порядке вещей в большой политике. Собственно, именно поэтому нынешний сенатор от сектора Чоммили хотела побыстрее закрыть эту тему, лишние дипломатические скандалы были не нужны ее миру. А что касается представителей королевства, то правящая семья, а также некоторые причастные к власти и доверенные разумные, прекрасно поняли намек на то, в каком направлении искать грязное белье в случае, если понадобится надавить на Набу. Естественно, прямо сейчас этого делать никто не собирался, все же сейчас дружеский визит вежливости, но вот на перспективу. Каждый политик имеет в своем шкафу скелеты, а хороший политик еще и хранит там чужие, чтобы иметь больше влияния и не опасаться своего смещения. Ведь кому нужно, чтобы идущий на дно корабль утащил и вас за собой? Именно сети узлов, сплетаемые таким образом между политиками, и образуют тот самый Гордиев узел большой политики, которая частенько переходит и в экономику, и в криминал. Ну а в то время, пока королевская семья мило беседовала с сенатором Амидалой, небольшой приветственный банкет продолжался. На нем обсуждалось очень многое из того, что никогда не выходит в большой свет. Естественно, не прямым текстом, но намеками и простыми разговорами ни о чем решались вопросы глобальной и локальной политики и экономики. На Корусанте, столице Галактической Республики, были заложены только первые кирпичики будущего, и сейчас, во время второй подобной встречи, проходила именно завязка основных отношений. Естественно, подобное событие не могло быть монополизировано правительством Набу, да и не собирались они этого делать, это банально невыгодно. Сейчас королевский дом Набу и вся система серьезно поднялись в политическом весе за счет того, что пригласили правильных разумных на это событие. Кого официально, кого тайно, кого показательно проигнорировали. Все это позволило юной королеве Набу нарастить свой личный вес на политической арене галактики, пусть она и была вынуждена отправить 2/3 приглашений под влиянием старых домов и политической необходимости сектора, что тоже дало ей внутреннего влияния, но почти 1/3 приглашены лично ей или через нее, были как несогласные с ее личным усилением, так и роялисты ее попыток сделать более централизованную монархию, но ничего поделать было нельзя. Слишком невыгодно было упускать такой рынок сбыта товаров и источник новых технологий, как королевство, из-за простых склок за власть в секторе. А внешние силы, по крайней мере, некоторые из них, так и вовсе поддерживали ее в этом, надеясь половить рыбку в мутной воде и ослабить влияние сектора Чоммили Набу в частности. Со стороны же колдовского королевства тоже были видны подвижки. Несмотря на то, что в свите у королевской семьи были наиболее верные им лично и крайне умные и разумные, они имели и свои виды на будущее королевство. Конечно, открытых столкновений разных партий и объединений не было, иначе бы их быстро развели по углам, хорошенько проредив подвластные им территории. Все же, несмотря ни на что, колдовское королевство было монархическим государством с феодальной системой. Да, всех дворян держали в железной хватке и случись хоть намек на восстание, их бы просто уничтожили королевские легионы, утопив восстание в крови. Но, Все же, они имеют свои права и определенную власть на доверенных им землях. В основном они занимались распорядительской деятельностью, развивая свои земли и принося тем самым доход в общую казну страны за вычетом десятины, которую тем оставляли на расходы по будущему развитию и личные нужды. Им даже разрешалось иметь собственные войска, строго ограниченные рангом и подконтрольными территориями, весьма скромные и использующиеся скорее не как личная армия, а как городская стража, только в более глобальном смысле. Да и подчиняются они своему лорду очень ограниченно, тут скорее сам дворянин отвечает только за их сбор и обмундирование, а дальше передает чиновнику королевства. Конечно, обычно этот чиновник прислушивается к мнению лорда, мягко говоря, чрезмерно, но все же. А вот именно личную армию иметь они не могут, только небольшую охрану в сотню человек, которую обычно составляют лучшие бойцы и боевые маги на довольствие лорда и охраняют его лично и его поместье. Ну а флота им и вовсе не полагалось, максимум это непригодные к боевым действиям элитные прогулочные яхты и разные транспортные корабли. Самыми влиятельными были, конечно же, грандлорды, часто занимающие должности магистров планет или даже систем. Сразу за ними были герцогские дома, владеющие самыми крупными кусками планет. Ну а дальше шли дворяне средней руки, с самыми разнообразными возможностями и состоянием. В свое время эта система здоровой конкуренции, чью здоровость поддерживали тайные подразделения королевства, позволили начать быстрое развитие колоний. Да и сейчас это было так и работало вполне успешно, принося большие выгоды для страны, а мелкие проблемы вполне решаемы, особенно учитывая то, что низший дворянский титул, как правило, личный, мог получить практически любой, кто проявил себя в достаточной степени. После этого молодой дворянин получал скромный участок на фронтире и занимался его развитием. Если у него все получалось и его земли процветали и приносили ту или иную пользу стране, то его титул становился наследуемым, а дети продолжали работу новоявленной дворянской семьи. И чем старательнее, тем больше была вероятность повысить свой ранг. Собственно, именно так и появилась почти половина герцогских и грандлордских домов в центральном регионе королевства. Ну а прямо сейчас этот порядок вещей мог нарушиться из-за того, что в республике и других государствах нет такого контроля, и многие дворяне могли усилить свои позиции, влив капитал вовне. В этом, естественно, были и свои плюсы, но вместе с этим в королевство могли проникнуть веяния на большие свободы и распущенность политической и экономической элит этой части галактики. А это крайне пагубно может сказаться на государстве. Пример регрессировавшей за тысячелетия мира и всевластия республики был очень показательным. А рушить баланс в своем государстве ради сиюминутной выгоды? Нет, ни Айнс, ни Акиме, ни тем более их доверенные лица не были идиотами или жадными до власти разумными. Таких бы старые друзья никогда не приблизили к себе. Прямо сейчас в зале была интеллектуальная и одновременно политическая элита государства. Именно на них Айнс и сбросил большую часть негласных переговоров, лично ведя диалог только с действительно важными и перспективными разумными. «Ну, что скажешь?» – спросила у Айнса темная эльфийка, параллельно с этим расчесывая свои волосы. «Самая нудная часть, вроде как, закончилась». Основную часть кулуарных бесед можно скинуть на свиту, а самим, наконец, расслабиться. Согласен, начало положено. Да и внутренняя кухня сектора прояснилась. Удовлетворенно кивнул Айнс, присаживаясь за уже накрытый стол для позднего ужина, состоящего преимущественно из местных блюд, проверенных на наличие лишних примесей, естественно. Чем дальше планируешь заняться? Думаю вместе с Амайей пройтись по местным паркам и лесам. Тут действительно красивая и почти нетронутая природа. Пожав плечами, ответила эльфийка, тоже присаживаясь для позднего перекуса. Благо никому из них не нужен был долгий сон, хотя Амаю, несмотря на возмущение, отправили спать по расписанию. К тому же, здесь есть прекрасный заповедник с множеством уникальных зверей и птиц. Уверена, будет интересно. Сенатор Амидала еще что-то говорила про долину водопадов. Припомнил Айнс слова девушки, которая расхваливала это место и его природную красоту. К слову, оно было в домене семьи Наберри, из которого та была родом. Да и представитель Бинкс приглашал посмотреть на подводный город. Он, кстати, был искренним и действительно говорил то, что думал. Редкость для политиков. Ага, судя по тому, что я знаю, он уже почти 10 лет вертится во всем этом гадюшнике, но все еще остается искренним и добрым разумным. Грустно произнесла та, вспоминая, как сама попала в этот водоворот интриг и помоев всех сортов, пожалуй, и правда стоит посетить его родину, не хочу обижать его. Все же уж очень редко попадаются те, кто не мараются в грязи из политиков. Хотя на вид он забавный и слегка глуповатый, но это даже подкупает своей открытостью. Вряд ли он просто глупый гунган, такого бы никогда не поставили представителем в Сенате. И, фактически, вторым сенатором от этого сектора, напутственно произнес Айнс, закидывая себе в рот что-то вроде хлеба из водорослей. По крайней мере, это нечто было очень на него похоже по вкусу. Но ты права, что-то в нем есть такое чистое и нетронутое, что ли. Ага, да и Амай он понравился, сообщила та с легкой лукавой улыбкой. А ты знаешь этого ребенка, гнилого человека она к себе не подпустит. Это сильный аргумент, с ухмылкой ответил Айнс, вспоминая феноменальное чутье на людей у своей молодой, по меркам ее расы, племянницы. «Кстати, а ты что планируешь делать?» – спросила та, переведя взгляд с окна, за которым был виден красивый пейзаж чистейшего озера около города. «Я сама и пойду на экотур, а ты как, с нами, или мы пойдем вместе только к гунганам?» «Пока не знаю, я планировал прогуляться по столице. Музей там, архитектура, история, да и кое-что обсудить с королевой Джамилией нужно. Незаметно для остальных, разумеется. У тебя есть на нее какие-то планы?» – осторожно спросила та, незаметно активировав один из артефактов, включая комплекс заклинаний против разведывательной магии и подслушивающих систем. «Хочешь прибрать к рукам эту систему?» «Частично», — кивнул на ее вопрос Айнс, после чего отпил немного чая и продолжил. «Прямо сейчас идут осторожные попытки централизации власти в секторе вокруг королевы. Этому противятся некоторые старые роды и ряд корпораций, которым невыгодно усиление НАБУ. Планируешь поддержать ее и заполучить плацдарм для нашей разведки в республике?» Приподняв бровь, спросила эльфийка, быстро уловив ход мыслей старого друга, который, несмотря на свою нелюбовь к подобному, частенько занимается политикой, что называется, в темную. Не лучше ли было использовать для этого планету поближе к центру? Нет, там уже давно все поделено, наше вмешательство может быть слишком заметным и вызовет нежелательные последствия. А вот тут, на периферии центра и фронтира республики, самое то, для центральной базы нашей разведки в этом регионе. Но ты права, в центральных мирах тоже следует подготовить базу. Да, ты не меняешься. Грустно вздохнул Акиме, смотря на собеседника усталым взглядом. А мы ведь в отпуске вроде как. Извини, если что не так, просто я. Да ладно, я же все понимаю, чай не дура. После этих слов она встала и, подойдя к Инзу, положила ему руку на плечо. Главное, не увлекайся, иначе можешь потерять самого себя, а мне этого очень не хочется. Да, конечно, в момент погрустнев, произнес Айнс, смотря той прямо в глаза. Я ведь обещал тебе еще тогда, что никогда не оставлю тебя. Я помню, слегка улыбнувшись, произнесла та, и направилась на выход из зала, бросив на прощание лишь: не засиживайся тут слишком долго, сон пусть и не обязателен для тебя, но все же, колдовское королевство, Игдрасиль, Эрентил, Лимигитон, зал собрания Малого Совета. Что мы имеем по вопросу республики и остальных? Тихо проговорила королева, начиная этими словами очередной Малый Совет. Правда, на этот раз не в полном составе, Танатос решил лично проконтролировать строительство основной гипертрассы, ведущей в центральные миры республики. Альбеда, что может сообщить дипломатический корпус, который я поручила реорганизовать? Все продвигается довольно успешно, госпожа. Основной состав дипломатов был заполнен дворянами из перспективных семей и имеющими обширный опыт ведения переговоров. Как всегда безукоризненно и величественно проговорила красавица, с легкой улыбкой, которая непонятным образом сочеталась с абсолютной серьезностью говорившей. Появление дипломатического корпуса подстегнуло дворян среднего и высшего звена, это обеспечит нам приток новых квалифицированных кадров. Возможны некоторые проблемы, но на ситуацию это никак не повлияет и стабилизируется после того, как старейшие рода, под моим присмотром, переделит новый источник их влияния. Что же касается непосредственно новостей из республики, то мы пока только наращиваем наше влияние в их сенате и ряде миров, имеющих достаточное значение и влияние. Появление в пространстве республики паладинов увеличили и без того большой ажиотаж вокруг нас. Пока что все спокойно, но есть вероятность, что в течение следующих нескольких месяцев нас попробуют на прочность различные силы, в том числе и криминальные. Ничего серьезного не предвидится, главные партии республики, Лоялисты и сторонники действующего верховного канцлера настроены к нам нейтрально дружелюбно. От них открытых подвохов ждать не нужно. Гораздо вероятнее, что на нас кинут, кого помельче и поглупее, чтобы проверить, кого не жалко, грубо говоря. Это хорошо, но все же проследи за ситуацией. Пусть наши дипломаты перспективные, но опыт у них слишком локальный и специфичен нашей страной. Стоит подумать об обмене студентами с каким-нибудь именитым учебным заведением. Немного подумав, ответила Фрея, перебирая в пальцах свои волосы и раздумывая о возможных следующих шагах всех возможных фигур на шахматной доске галактики. Подготовь этот проект и преподнеси его как личную инициативу наших высших учебных заведений. Только ограничься гуманитарными специальностями, нам не нужно лишний раз раскрывать свои карты. Как вам будет угодно. Уважительно поклонилась та, в уме уже перебирая лучшие варианты, чтобы исполнить волю своей госпожи. Хорошо, что у нас по военному вопросу, как проходит операция по оказанию помощи республике. Позвольте мне ответить, пока господин Танатос отсутствует, совершенно спокойно произнес Демиург, поправляя очки. В ответ на его слова Фрея только молча кивнула, указывая продолжать. Благодарю. Наш корпус сейчас ведет бои средней интенсивности, однако пока что только один легион участвовал в крупномасштабном и важном сражении. Судя по всему, республиканцы хотят его сберечь, поэтому отправляют легионы только в относительно безопасные регионы. Операция на Джианазисе первая действительно важная из тех, где наши войска приняли участие. С флотом дела обстоят примерно так же, разве что их используют как мобильный резерв и используют в крайнем случае. Вероятнее всего так они собираются изучить нас и позже, по возможности, добыть наши технологии, пожертвовав в войне парой кораблей. В открытую этого сделать они не осмелятся, но поживиться на наших статистических потерях будут очень даже не против. Все инструкции и рекомендации, как это предотвратить и уменьшить возможные потери, уже разосланы старшим офицерам корпуса и флота. К флотским я отправила одну команду официально, и еще четыре тайно, высказалась глава Безликих, поглаживая один из своих шикарных пушистых хвостов. Адмирал сможет командовать официальной командой и с их помощью решать деликатные вопросы, остальные займутся контрразведкой и слежкой за высшим офицерским составом флота. В случае необходимости, они смогут действовать и как диверсионная группа, и как отборный отряд специального назначения для решения более открытых задач. Понятно, хорошая мысль. Пока что оставим войну республике, наше вмешательство текущими силами не сможет закончить войну. Да и не нужно нам это, война не только держит в одной куче и поддерживает хотя бы видимость порядка в республике, но и ослабляет ее. Исходя из данных разведки на войну, сейчас уходит очень много средств, 20% из которых оседает по карманам сенаторов и чиновников поменьше, и их пытаются компенсировать, урезая социальную сферу. Чего и следовало ожидать, эти гиереги-счвени, несмотря на дертот-дес-ватерландес, все еще думают только о себе. В своей обычной экспрессивной манере высказался актер Пандоры, активно при этом жестикулируя. «Мне удалось за это унглаублич курзизит, перекупить несколько фирм через неких Дунклиперснличкитин, и начать строить свою ене мегакорпорационную фердич, мини-счвистер. Что-нибудь интересное уже есть?» С нескрываемым интересом спросила у главного казначея и своего самоназванного брата Фрея, по старой привычке не обращая внимания на то, что тот называет ее сестрой, пусть и в очень уважительной форме. Какие сферы сейчас задействованы? Увы, мини-либесчвистер, пока я могу похвастаться лишь малым. Грустно произнес он, даже перестав махать руками в разные стороны. Пока что это лишь пара фирм, занимающихся рециклинг вон Рахстаффина и его перепродажей. Однако, мини-либесчвистер, в скором времени я надеюсь вырасти и построить Дасбро Ехандилс Империум, во имя вас, Чвистер. Хаем, неплохо. Я бы даже сказала очень хорошо. Займись этим плотнее и создай небольшую, но влиятельную в среднем и внешнем кольцах корпорацию, только так, чтобы не слишком бросалась в глаза крупным воротилам республики. И еще, согласуй с Альбедо и отправь кого-нибудь из своих доверенных счетоводов выкупить акции у крупных компаний центральных миров, таких как Куат, Инком, Сиенер, Бластик и прочих. Немного, от 2 до 6%, не стоит лишний раз волновать крупный капитал. Аллис из Гдейнвилле, Либесчвистер, громогласно сообщил тот, поднимая руку с ладонью вверх в приветственном жесте. Вот и хорошо, заодно проследи, чтобы курс республиканского кредита к нашей валюте был достойным. Было бы неплохо зарекомендовать свою валюту как твердую и надежную, к тому же не зависящую от республики. Плюс мелкие вливания в капитал частных фирм, чтобы наши деньги стали активнее ходить на территории республики и других крупных государств. И еще, открой банк средней руки в корпоративном секторе, пусть официально принадлежит кому-то стороннему из республики. Будет закладка на перспективу. Увидев подтверждающее махание руками, Фрея с тяжелым вздохом, в душе разумеется, обвела взглядом присутствующих и продолжила. Что же, раз с этим разобрались, то перейдем к следующему вопросу. Демиург, ты уже выделил несколько наиболее перспективных миров, которые можно будет незаметно контролировать и использовать для продвижения наших интересов. Да, госпожа, как обычно с дьявольской, характерной для его расы, улыбкой произнес Демиург, пустив своими очками блики. Прямо сейчас есть несколько миров, входящих в республику ИКНС, на которых мы можем относительно быстро развернуть глубинную разведывательную сеть и впоследствии выставить нужных нам разумных на высшие посты. С Галактическим Сенатом Республики несколько сложнее, но варианты решения уже есть. Также есть несколько миров вне Республики, которые можно для этого использовать. Наиболее перспективным из них, по моему мнению, является Мандалор. ХММ. Знакомое название, кажется, совсем недавно, перечитывая какую-то историческую работу, на него натыкалась. Тихо проговорила про себя королева, перебирая в мыслях буквально вертящиеся на краю сознания нужные воспоминания. Спустя пару секунд, найдя нужные данные в дебрях своей памяти, она продолжила. Понятно, при должном внимании их независимый сектор можно хорошо использовать, особенно учитывая их культуру. Что ты предлагаешь? Прямо сейчас на Мандалоре совсем недавно закончился внутренний передел власти между различными фракциями и наиболее сильными кланами. Действующая партия радикальных пацифистов ведет мирную политику, едва ли не противоположную всей культуре и истории этого народа. Герцогиня Сатин Крайс, действующая правительница Мандалора, почти лишена поддержки кланов, основной военной силы Мандалора, но смещать ее никто не хочет. Пока, во всяком случае, она выгодная фигура, и при ней началось постепенное восстановление сектора после многочисленных войн. Это дало работу и гарантии на лучшее будущее многим простым разумным, как и многие старые кланы смогли начать постепенно оправляться от войны. Интересно, как закоренелую пацифистку вообще смогли протолкнуть не то, что на трон, просто в правительство такого государства? Неопределенно махнула рукой Фрея, вспоминая собственные проблемы с подобными расами милитаристов и то, что некоторых из них приходилось ломать об колено, чтобы привести к покорности. Но в любом случае это говорит о том, что она незаурядная личность, раз уже не первый год держится на пороховой бочке и постепенно ее разгружает. Впрочем, не суть важно, что там дальше. Кланы, в основном, живут по старым законам Мандалора отдельно друг от друга и имеют различные по величине наделы, с которых и кормятся. Политика демилитаризации не коснулась тех, кто не живет непосредственно в мандалорской системе, а те кланы, что там жили, либо переселились на свои территории за пределами столицы, либо интегрировались в новое общество, хотя последних были единицы. Причем просто так захватить сам Мандалор не представляется возможным. Для их народа он имеет особую ценность, и за него даже давно враждующие кланы готовы помириться, пусть и на время, чтобы отстоять свою прародину. Так что эта планета стала скорее священным городом, и скорее всего именно поэтому там позволили разместиться пацифистам нового правительства. А так как при них планета начала восстанавливаться, то на крики и лозунги Крайс истинные Мандо смотрит с отвращением и скепсисом, как на что-то неприятное, но необходимое, не вмешиваются. По крайней мере пока. Ты хочешь вмешаться и поставить во главе сектора лояльный нам клан? Прохладно спросила девятихвостая Кицуны, осматривая демона в строгом оранжевом костюме. «Нет, это не принесет нам выгоды», — ответила вместо Демиурга Альбеда, слегка недовольная поведением Тамама, но никак этого не показала внешне. «Сейчас Мандалорский сектор разорен непрекращающимися многовековыми войнами. Герцогиня Крайс нам выгодна на своем посту. При ней сектор восстановит промышленность и аграрный сектор. Нам же потребуется просто иногда вливать малые потоки средств для стимуляции нужных отраслей. Я считаю, что пока слишком рано захватывать власть в секторе, иначе нам придется за свой счет заниматься его восстановлением. А так этим займется герцогиня, а дальше будет видно. А ее чрезмерный пацифизм вас не смущает?» Ехидная ухмылка против воли появилась на лице Лисы, однако быстро ушла и уступила место серьезности. «Я понимаю, что сейчас Мандалору нужен десяток другой мирных лет, за который тот придет в себя и восстановит экономику и промышленность, а не как раньше, 60 с лишним процентов доходов в бюджет от поставки высококлассных наемников. Однако оставлять при себе только парадную паркетную гвардию и полицию, да и промышленные ВПК, за нее ведь не вступятся кланы, с чего она решила, что недовольных не будет. Хотя, если я правильно помню сводки, один клан все-таки остался там как военная сила, просто был выслан на спутник планеты. Но этого мало. Действительно, существует вероятность того, что герцогиня перегнет палку в своем пацифизме, но она же не дура. Сама должна понимать, что этого никто в народе не одобрит, особенно учитывая, что кланы это 70% от населения центрального региона Мандалорского сектора и все они отборные солдаты к тому же. Куда выше оценивается вероятность того, что кто-то решит сыграть на ее пацифизме в темную и подогреет конфликт в своих интересах, особенно учитывая их позицию нейтралитета в нынешней войне, которую республиканцы уже гордо обозвали войной клонов. Предлагаешь усилить ее позиции, а после устранить? Прервала начавшиеся разговоры Фрея, раздумывая над идеей Демиурга и возможными последствиями. «Не думаю, что подобное стоит делать. Она идеалистка и пацифистка, а это не самая лучшая смесь для правителя. Но и Альбеда права, сейчас смена власти и волнения в этом секторе нам не нужны, особенно учитывая дальнейшие планы и возможную интеграцию этого народа в будущем. Целая нация наемников и отменных воинов со своим кодексом чести, подредактированным под наши нужды, разумеется, очень пригодится в будущем. Да подобная практика у нас уже была, просто предоставим им автономию на первое время и через сотню-две лет вполне сможем мирно влить их в наше общество. В таком случае что вы скажете на то, чтобы внедрить нашего человека в ряд сторонников герцогини?» Вновь подала голос Тамамаи, после утвердительного кивка от Фреи, продолжила. «Он будет поддерживать умеренный пацифизм, вроде бы и сторонник, но в мирной оппозиции. Оппозиционеры власти всегда популярны, ведь среди простого народа в порядке вещей в какой-то степени не доверять правительству, особенно если их лозунги будут выгодны массам. Но при этом они будут исходить под эгидой герцогини, но менее пацифистскими. Это же даст поддержку среди кланов и более радикальных групп, но при этом это будет не противоположное мнение, а просто альтернативное. Если все грамотно обставить, то в нужный момент мы вполне сможем поменять правительство, просто сильно подставив Сатин Крайс, а та, сама, передаст всю полноту власти нашему стороннику как тому, кто сможет удержать баланс между старыми милитаристами и новыми мандалорцами-пацифистами. Хм, хорошая мысль, подобное будет сложно реализовать, но вот эффект вполне может получиться именно такой, как нам нужно, кивнула на это королева, оценив изощренность подхода главы Безликих. Впрочем, что еще ожидать от девятихвостой лисы, которая половину жизни провела в тайных операциях всех возможных масштабов и мастей, а вторую в грязных интригах знати и прочих власть придержащих. В таком случае следует усилить контроль над Мандалорским сектором и форсировать развертывание там нашей информационной сети. Только осторожно, чтобы лишний раз не взбаламутить это болото, лишние скандалы нам не нужны. Плюс ко всему стоит увеличить количество групп автоматонов, которых мы отправили копаться в их галаните. Они прекрасно себя показали и вывести их из строя пока не удалось даже после того, как один из них нарочно подставился, проверяя их защищенность от внешнего контроля через галанит. «Как вам будет угодно, госпожа», — с изящным поклоном ответил Демиург. «Примечание к части. Наконец закончил главу и готов ее выложить. Честно говоря, эта работа дается в последнее время все тяжелее, особенно учитывая мой стандарт в минимум 10 СТР на обычную главу в этой работе. Но все же я постараюсь довести ее до логического конца или завершу на вполне достойной ноте. Гамбит, и что все это значит?» Громко проговорила, едва ли не прорычала на весь зал, темная эльфийка, от удара которой здоровенный металлический стол для голосвязи превратился в кусок металлолома. «Что значит случайно оказалась в тайной лаборатории по разработке биологического оружия, которую сейчас слишком опасно открывать? Я вас спрашиваю». От второго удара несчастная техника вылетела на улицу, ничуть не смутившись наличию 5 слоев стен, что отделяли ее от свободы. Глаза матери сейчас буквально горели и спорить с ней никто не хотел, прекрасно понимая, что никакое положение и связи не спасут от участи аппаратуры дальней связи, которая выпала на улицу и придавила чей-то представительский аэрокар, в том числе и те, кто сейчас присутствовал тут в виде голограммы, перенесенной на другую установку голосвязи. «Акиме, успокойся», — положил ей руку на плечо Айнс, проговаривая это абсолютно бесчувственным и холодным голосом. Однако это никого не обмануло, особенно присутствующих в зале представителей королевства. От него явственно чувствовался могильный холод, расходящийся по помещению. «Сейчас не время, Айнс, ты...» Однако договорить ей не дал раздавшийся на весь зал хруст костей от переломанного в семи местах плеча и ключицы, которую сжимала рука бывшего короля. От подобной сцены вздрогнули все без исключения, однако на это сама Акиме только заскрипела зубами и использовала магию исцеления, но в себя пришла. «Ладно, я поняла, я спокойна. Вот так-то лучше. На горячую голову действовать бессмысленно и опасно, в первую очередь для твоей же дочери». Несмотря на то, что он говорил, сам Айнс был не в меньшем бешенстве, чем его подруга. Правда, если она была огненным штормом, то он – ледяной бурей. И выпускаемая им бессознательного приказа аура отчаяния первого уровня об этом явно говорила. «Для начала послушаем все подробности и после примем решение. Да и сама и сейчас ее личная охрана из лучших шиноби. Так что перегонять сюда армаду для превращения планеты в некрополь не нужно. Уж больно дорого выйдет, дешевле взорвать ядро планеты и тем самым развалить ее на куски». От подобных слов по залу разнесся нервный смешок присутствующих. Все прекрасно понимали, что бывший король, таким образом своеобразным образом, пошутил, развеяв обстановку, но Айнс Аулгаун никогда не славился чувством юмора в королевстве. По крайней мере, в нормальном его понимании для большинства его жителей. Впрочем, даже высшая нежить, к чьему виду он условно относился, тоже его не понимала оного. Но что эта шутка поняли сейчас все, кроме самых доверенных лиц Инзаякими. Те прекрасно знали, что тот с таким видом может абсолютно серьезно приговорить к смерти всех до единого жителей этой планеты. Как и то, что он крайне рационален и логичен в своих поступках, что действительно может заставить его просто взорвать планету, а не показательно ее казнить, продлевая агонию. Но это случится только тогда, когда он отдаст прямой приказ, а до тех пор армады флота и бесчисленные легионы не двинутся с места. В текущей ситуации Набу оказалась в очень щекотливом положении. Даже если не учитывать богоподобную мощь членов королевской семьи, то прямо сейчас на орбите завис один из мощнейших, если не самый мощный, корабль всего королевства. И, в отличие от прочих мастодонтов, он способен на практике в одиночку сражаться с целой эскадрой линейных кораблей, а не только в составе флота, где бы гигантов прикрывали другие корабли, позволяя тем показать все их сильные стороны. На борту этой прогулочной яхты сейчас находилось два полка гвардии в полном боевом оснащении и всей необходимой техникой, несколько полнокровных команд шиноби, легион белой стражи в полном составе, многочисленная палубная авиация и прочее. И это не учитывая самих корабельных тяжелых орудий, которые могли за десяток минут превратить огромные площади планеты в выжженные пустоши или того хуже. В пределах республики все вполне рационально считали подобное развитие событий шуткой. Слишком долго в государствах-членах республики не было сильного централизованного управления. Она никогда не была единой, но всегда конфедерацией. С той только разницей, что раньше элиты республики держали государство в ежовых рукавицах, подкрепляя веру в республиканскую демократию огромными флотом и армией, а сейчас подобное только начало восстанавливаться. В королевстве же все было диаметрально противоположно республике. Там всегда, с момента начала объединения столичной планеты, была сильная центральная власть, как и множество уверенных монархистов-роялистов в государственном и военном аппаратах. Грамотная политика с простолюдинами и сложная система противовесов с аристократией позволили добиться максимальной эффективности феодального общества, хотя таковое в королевстве было весьма условное, учитывая простоту получения не то, что личного, потомственного дворянства. Однако подобных знаний у представителей республики пока не было, по крайней мере у тех, что присутствовали при данном разговоре. Впрочем, оно и к лучшему, особенно учитывая то, что Айнза Улгауна до сих пор боятся до первобытного ужаса долгоживущие расы, которые еще помнят не только пряник в конце объединения государств, но и кнут бессмертного короля-заклинателя, который построил мирное и благополучное государство на крови десятков, если не сотен, миллионов разумных. что сейчас известно по этому происшествию?» Прервала неловкое молчание Акиме, стараясь перевести настрой на рабочий лад. «Все же стаж управленца высокого ранга в несколько сотен лет – это не пустой звук. В себя все пришли быстро. На данный момент точно известно, что в тайной лаборатории велись исследования по восстановлению штамма особо опасной болезни. Начал свой краткий отчет глава королевской стражи дворца, стараясь при этом подробно докладывать так, чтобы ненужная информация осталась неизвестной гостям планеты. Во время последнего сеанса связи произошел прорыв рабочего вещества, из-за чего сенатором Амидалай было принято решение законсервировать базу изнутри, благо она это позволяет. Точных данных о том, что там сейчас происходит, у нас нет, но учитывая секретность данной диверсионной операции, наши аналитики склоняются к выводу, что большой охраны там быть не может. Возможно наличие большого количества дроидов, но в замкнутом пространстве при поддержке джедая и полноценной группы специального назначения маловероятно, что ситуация выйдет из-под контроля. Что же касается вакцины, орден уже послал магистра Кеноби с рыцарем Скайуокером для получения особо важного реагента для приготовления лекарства. Понял его молчаливый намек правильно магистр Винду, которому стоило больших трудов сдержаться и промолчать на то, как гости Набу откровенно использовали далеко не светлую сторону силы, в порыве ярости и страха за дорогого им разумного. В ближайшее время они уже должны будут вернуться. Все остальное уже подготовлено и ведутся соответствующие мероприятия. В архивах удалось найти точную рецептуру лекарства для предотвращения новой эпидемии синего призрака. Мы бы хотели получить образцы вакцины самого вируса для исследования и предотвращения возможных эпидемий на территории королевства. На эти слова Айнза слегка укоризненно посмотрел Акиме, но промолчала. Сама понимала, что эпидемиологический вопрос в королевстве, с открытием республики, вновь становится актуальным. В свою очередь мы готовы оказать всю возможную медицинскую помощь не только корабельных медиков, но и полноценным конвоем со всем необходимым. Благодарим вас, ваше высочество, мы предоставим вам все данные, а что касается гуманитарной помощи, то мы сомневаемся в ее целесообразности. Однако народ Набу и я лично крайне благодарны за ваше предложение. Уважительно кивнула королева, у которой из-за случившегося происшествия очень изменились планы. Ссориться с королевской семьей, нового крупного игрока галактической политики, ей бы крайне не хотелось. Особенно сейчас, когда, наконец, удалось договориться с некоторыми из свиты бывшего короля на тайные переговоры с ним самим. Пока что те только присматривались друг к другу, эта юная королева прекрасно чувствовала, но перспективы были очень многообещающими, как для нее лично, так и для всего Набу в целом. Не хотелось бы ей терять с таким трудом завоеванные позиции из-за подобного инцидента, а уж устроить взбучку, и заодно чистку немногочисленным военным, да и контрразведке заодно, что проморгали подобное, было для нее теперь святым долгом не только как для политика, но и королевы. Все же Набу тоже мог, да и сейчас вполне может, серьезно пострадать от подобной халатности. Ситуация отлично развязывала руки. Да и к тому же, это отличный повод посадить туда своих людей и ослабить одну из влиятельных семей, которая уже много поколений сидит на крупных денежных потоках. Прямо сейчас ни о чем беспокоиться, Скайуокер и Кеноби уже передали сообщение, что высаживаются на планету с последним ингредиентом для лекарства. К сожалению, он является эндемиком данной планеты. Однако орден намерен заняться его изучением и выведением более неприхотливого растения для начала массового производства лекарств и вакцин от этой страшной болезни. С совершенно каменным лицом сообщил верховному канцлеру последние новости магистр Винду, никак не показывая своего угрюмого настроения из-за случившегося и собственной невозможности вмешаться. Больше подобного не повторится, и галактика наконец избавится от одной из самых смертоносных болезней, унесший в прошлом жизни миллиардов разумных. Отрадно слышать, магистр. Обязательно передайте мои благодарности всем тем, кто принимал участие в создании лекарства. С вечной маской легкой улыбки произнес Шиф, хотя его истинные эмоции, как и у собеседника, были далеки от радужных. Однако тенденция нехорошая. Уже второй раз сепаратисты пытаются провести свою акцию с целью настроить королевство против нас. И, вынужден признать, сейчас все куда сложнее. Все же одно дело взрослый, состоявшийся разумный, и совсем другое – ребенок. Маловероятно, что данный случай был изначально спланированной акцией. Вставил свою реплику магистр Мунди, который в данный момент лично находился на Корусанте для пополнения клонов и запасов, что было довольно редко, учитывая его активные действия на линии фронта, откуда с огромной неохотой отпускали столь сильное подразделение. По информации Падавана Тана и сенатора Амидалы, лаборатория там довольно большая и исследования там проводились не первый месяц. Мне скорбно это говорить, но скорее всего это совпадение. Я понимаю, уважаемый магистр, но и вы должны понимать, как это выглядит со стороны. На данные его слова присутствующие сейчас на разговоре невольно скривились. Подобная оплеуха их разведки была весьма болезненной, но, увы, сейчас им оставалось только проглотить ее. Если подобное произойдет еще раз, то это серьезно подорвет авторитет республики. Прямо сейчас нам крайне необходима поддержка королевства, а подобные инциденты могут серьезно поколебать намерения королевы быть на нашей стороне в данном конфликте. Даже сейчас, когда она выслала к нам всего лишь символические силы, это огромное подспорье для нас, особенно с политической точки зрения. Вы сторонник союза с колдовским королевством, скорее даже не спросил, а утвердил магистр Винду, смотря на верховного канцлера республики тяжелым взглядом. В данном случае да, магистр, с их помощью можно рассчитывать на победу в войне и слом сложившегося паритета сил, из-за которого он и затягивается. К тому же, это открывает для нас возможности надавить на сепаратистов и политическим путем заставить их прекратить войну без крови. Проговаривая это, Шиф ни разу не соврал, это действительно было так. Однако для этого нужна была хорошо подготовленная почва и готовность к компромиссу центральных миров. Но, увы, на подобное никто не пойдет. Центральным мирам нужны дешевые ресурсы и точки сбыта продукции, а внешнему кольцу избавление от гнета корпораций центра и возможность становления собственных промышленных центров, что соответственно станут конкурировать с центром. Да и само королевство, пока что, проявляет себя вполне цивилизованно, а некоторые сложности связаны с их долгой политикой изоляционизма. В ваших словах есть смысл. Не мог не признать этого Винду, несмотря на собственное неодобрение. Да, он был в некотором роде предвзят, но никогда не позволял личному мнению и отношению идти поперек решения Совета Ордена и здравого смысла. Однако Колдовское Королевство – это милитаристское государство с абсолютной монархией и исключительно совещательным органом в виде Сената, не стоит этого забывать. Я понимаю вас, мой друг, и разделяю ваши опасения, но, увы, прямо сейчас у республики нет иного выхода, чтобы быстро закончить войну. Все так же дружелюбно и доверительно проговорил Палпатин, мысленно улыбаясь, довольный подобным ходом мышления у магистра. Подобное было весьма полезно для его будущих планов. Да и к тому же, разумным королевство не чуждо милосердие. Орден паладинов за собственный счет проводит многочисленные гуманитарные операции для жителей, пострадавших от войны планет. И, насколько мне известно, из данных наших социологов и историков, эта организация выполняет данные функции практически с самого основания королевства, когда то еще было в эпохе Средневековья. Да и само королевство пока что слишком слабо изучено, но первые подвижки в этом направлении уже идут. Некоторые учебные заведения королевства предложили обмен студентами и преподавателями для обмена научным опытом, ведущим учебным заведением республики. И это только начало. Любое большое дело начинается с малого, тихо произнесла магистр Шакти, прикрыв на секунду глаза. Нам тоже следует следовать этой мудрости и постепенно узнавать и понимать их. Даже неконтактные племена разных рас имеют свою культуру и обычаи, без понимания которых мы не могли начать контакт в прошлом и привести их в единую семью республики. Права магистр Ти, тихо проскрипел голос гранд-магистра, молчавшего до этого момента. Только ведь узнав мы их, понять сможем друг друга. Обдумаем мы, что сделать можно для понимания скорейшего друзей наших новых. Очень надеюсь на вас, магистр. Уважительно поклонился Шиф совету джедаев, мысленно раздумывая над совершенно другим вопросом, связанным с королевством. Прошу меня простить, но у меня есть еще дела, как у верховного канцлера. До связи, магистры. Да пребудет с вами сила, канцлер. Также уважительно поклонились ему члены высшего совета, провожая его ритуальной фразой, вслед за которой связь прервалась.